Как правило, Перестан просто потрясал воображение тех, кто впервые посещал Центральную Азию. Преодолев на величавых верблюдах огромную и малозаселенную степь, которая, казалось, никогда не будет конца и края, да нельзя уставшие путники, издали, увидев сверкавшие золотом купола многочисленных перестанских мечетей, принимали их за миражи. По мере приближения к прекрасному городу убеждались, что он является самой настоящей реальностью. Практически всегда, прежде чем подойти к белокаменным городским стенам, они в восхищении ненадолго застывали, любуясь величавой красотой и изумительной, парящей архитектурой столицы, затмившей в годы правления хана Тани своим головокружительным изяществом многие известные города Древнего Востока. Перестан казался неправдоподобно прекрасным, чтобы так просто поверить в подлинность его существования, чтобы так легко, без внутренней робости, шагнуть в его широкие ворота, с двух сторон украшенные фигурами застывших в прыжке тигров. За свою неслыханную красоту город был прозван сказочным Перестаном. При хане Тани Перестан разросся чуть ли не вдвое. Из славящегося трудолюбием Китая, из щепетильных вопросов вкуса Японии, из хранительницы памятников древности Греции, из арабского мира приглашал честолюбивый правитель искусных зодчих. Строительство чудо-города должно было навечно вписать его имя в славную летопись Хоршекского ханства. Практически все общественные здания Перестана были построены из прочного кирпича, способного выстоять не одну сотню лет. Театры, общественную библиотеку и места отдыха горожан хан Тани приказал облицевать красным гранитом. Лечебницы города украшал драгоценный малахит, а строгость и взыскательность, царившие в образовательных заведениях, где обучение велось за счет государственной казны, подчеркивал тщательно отобранный черный гранит. Купола всех без исключения мечетей были покрыты сплавом золота высочайшей пробы, а двери и окна инкрустированы драгоценными каменьями. Но вся эта роскошь благодаря обдуманной архитектуре не только не утомляла глаз, но придавала городу поистине сказочный облик. Перестан был гордостью и самой большой любовью хана Тани. Дорога в столицу. Ильнара добиралась до Перестана целых 2,5 месяца. Это был очень трудный путь для одинокой и бедной девушки. Чтобы заработать себе на пропитание и ночлег, она бралась за любую работу, а поскольку была переодета мужчиной, то и предлагали ей, как правило, что-либо из мужских дел. К счастью, учитывая юношескую хрупкость телосложения, ей не доверяли поднимать или переносить тяжести, но и того, что выпадало на бедную девичью долю, хватило, чтобы очень скоро свалить с ног крепкого мужчину. Эль выдавала себя за юношу-сироту, потерявшего родителей и теперь скитающегося в поисках лучшей доли. Говорила, что направляется в столицу. Часто она использовала полученное от отца знание тех или иных трав, поддерживающих силы и защищающий организм от чрезмерного переутомления. За время своего пути Ильнара повидала немало городов и селений Великого Хоршекского ханства, о существовании которых прежде не подозревала. В некоторых из них любознательная девушка задерживалась не на один день. Ей нравилось бродить по маленьким улочкам, застроенным старыми, нередко пустовавшими сооружениями, грустно взирающими на мир пустыми окнами. В них даже уличная пыль казалась древней. Эль мысленно пыталась представить, как жили здесь люди в прошлые времена, о чем они думали, к чему стремились, какие страсти бушевали за некогда изящными арками полуобвалившихся домов, какие пылкие признания и страшные клятвы слышали эти истрескавшиеся и потемневшие стены. Иногда в каком-либо из караван-сараев, сделав всю порученную ей работу, Эль тихонько усаживалась в уголок и слушала занимательные истории, на которых так охоче кочующие люди, число коих за последние годы в государстве особенно возросло.